12. А пока Овермне, прижавшись лбом к стеклу, внимательно разглядывал Анти, сам Анти, сидя на лавочке, прижимался спиной к священной ели, прося про матерь всех поволжских финнов о заступничестве и помощи. Сидя вот так и черпая силы от старой ели, Анти вспоминал, как его мать все мечтала и мечтала о лучшей доле. Рвала жилы, работая с утра до ночи, да так ничего и не нажила, кроме неизлечимых болезней и преждевременной старости. Думая про покойную мать, вспоминая, как она гладила его по голове, когда он болел, Анти вдруг ощутил озарение. Словно невидимая молния прошла через ствол к его позвоночнику. Он вдруг ясно понял, что от его затеи не будет никакого толка. Экологию поволжские финны уважают, но зеленой партии вовек не получить большинства в городском парламенте, поскольку, выбирая между экологией и тривиальными удобствами, поволжские финны всегда предпочтут последние. А все потому, что финны, как и другие народы мира, движимы ложной мечтой. Каждый поволжский финн в глубине души надеется, что он какой-то особенный, какой-то избранный, что он не такой, как все. И уж его-то жизнь сложится как-то по-другому, что ему обязательно улыбнется удача и сбудутся сокровенные желания, что он непременно уедет жить в Париж, например, оставив этот захудалый край с блеклой унылой природой и сумрачными елями, дряхлыми липами и невразительными березками. Нужно только еще немножко потерпеть, еще чуть-чуть постараться и в очереди постоять. Потому что в самом конце череды трудностей и препятствий мерцает хоть какая-то мечта. А мечта — суть, отраженное эго. И каждым финном движет именно собственное эго, а не чувство единства с природой и братьями своими меньшими, не ощущение связанности всего со всем, от еловой иголки до беличьего ушка. Человек никогда не откажется от машины, как хотелось бы Анти, потому что машина позволяет ему жить ловчее, перемещаться быстрее и потреблять больше. А его сослуживцы никогда не откажутся от работы, несмотря на кризисы, потому что кризис капитализму не помеха. Капитализм постоянно пребывает в кризисах, и столь же постоянно, как Иван-дурак какой-нибудь, выходит из них добрым молодцем. Империя Хапананов прибудет вечно, их капитал будет умножаться и распространяться, чтобы приблизить мечту каждого обывателя Нижнего хутора. Здешние жители рождены быть потребителями, а потребительство – самая эффективная идеология, точнее, единственная эффективная из оставшихся на планете. За это, за неприкрытое потребительство человек и был изгнан из рая. Или, как говорят финские старики, из верхнего хутора со священными деревьями.